Мой старший брат сел по левую руку от отца. Отец, прошу, не воспринимай слова Кости близко к сердцу. Он тяжело переносит, попытался оправдать меня Роман. Тяжело переносит что? Темную магию, усмехнулся отец. Хочешь сказать, что этот темный дух наконец-то вселил в его безвольное тело хоть какие-то зачатки характера? Не ожидал такое услышать от агента бюро. Роман промолчал. Отец, если хочешь убедиться, что я уже не тот, кем был прежде, тогда подвергни меня проверке, посоветовал я. Это был наилучший способ как можно скорее показать главе семьи свою силу, доказать свою полезность. Если он убедится, что я действительно на что-то способен, значит, его сомнения со временем отпадут. Я заполучу княжеский титул и огромную власть среди светлых магов. Такой план мне даже в кошмарах не приходил, но двойным агентом мне бывать еще не доводилось. Опыт, несомненно, интересный. Допустим, кивнул отец, я могу предположить, что ты действительно изменился, Константин. Я могу даже смириться с тем, что мой наследник, будучи темным магом, окажется достаточно хорошим главой рода. Но, ты не подумал о самом главном, как ты продолжишь род, действительно, как, пожал плечами я, решив, что его слова, шутка, берешь достойную женщину, а затем она рожает тебе новых темных магов, воскликнул отец, нет, Кость, давай уж без шуток, наш род на грани гибели, я еще и сам это до конца не осознал, но это так, Роман дал обет безбрачия, в твоих жилах течет скверная темная энергия, которая передастся и твоим детям, остается только Валера, мальчик, родителем которого не являюсь ни я, ни Елена, даже если дар запечатан, темная магия может передаться наследникам, отец, если пожелаешь, я могу, начал Роман, можешь что, отказаться от клятвы, которую ты дал бюро, спросил он, нет, Рома, так дела не делаются, священные семьи, только клятва, ты дал слово, и я его уважаю, ты борешься с темными магами и защищаешь нас во время Красной Луны, я поперхнулся собственной слюной и громко закашлялся, услышав понятие Красная Луна, вашу ж мать, насколько страшный след оставил после себя мой учитель, и судя по словам отца след этот тянется до сих пор, прости, Константин, отец убрал трубку, решив, что я закашлялся из-за его дыма, но причина была совсем в другом. «Красная луна», — воскликнул я, — «вы это о чем? Не может быть, чтобы оно до сих пор живо. Я поверить в это не могу, ведь мой учитель повержен. Я собственноручно убил его. Его магия должна была развеяться. Должна. Сколько сотен лет уже прошло. Кость, ты и про Красную Луну уже забыл?» — вздохнул Роман. «Я тебе даже завидую. Хотел бы я оставаться в неведении и не думать обо всей этой нечисти, которая так и норовит разорвать». Мать за спиной Романа уронила поднос и разбила чайный сервиз. Отец даже не дрогнул, будто для него этого шума и вовсе не было. «Сколько раз тебе говорил, Лена, позволь слугам выполнять свою работу. Где Прохор Андреевич? Куда делся твой любимый слуга?» «А, он сейчас занят», — уклончиво ответила мать. «Ага, занят он. Конечно, так я в это и поверил, учитывая, что я уже узнал о нем и об их с матерью письмах, которые, судя по всему, отправляются прямиком к императору. Похоже, Прохор где-то клепает новое письмишко. Надо воспользоваться ситуацией, София!» — крикнул я. Девушка в черном возникла словно из ниоткуда. «Да, Константин Матвеевич?» — спросила она, согнувшись надо мной. Она явно думала, что я обращу внимание на ее совсем нескромный вырез декольте, но я продолжал задумчиво вглядываться в пламя камина. «Глазеть на пламя, это у нас семейное. София, помоги матери приготовить чай», — велел я, а затем аккуратно притянул к себе служанку и добавил уже шепотом. «Найди Прохора, тихо и аккуратно узнай, что он там делает. Будет сделано, ваша светлость». Поклонилась она и поспешила выполнять свои задачи, хотя приготовление чая, очевидно, было задачей второстепенной. «Кто эта девушка?» — вскинул брови отец. «Не помню, чтобы у нас была такая служанка. Это София Потемкина», — сообщил я. «Это я привел ее в наш дом. Она — моя личная служанка». «Личная служанка?» — усмехнулся отец. Матвей Владыкин аккуратно огляделся, видимо, пытаясь убедиться, что мать достаточно далеко, чтобы услышать наш разговор. «У меня тоже была такая служанка когда-то давно», — добавил он шепотом. «И не одна. Хоть что-то ты от меня унаследовал, Константин». К моему удивлению, отец подмигнул мне, а нижняя челюсть Романа отвисла настолько, что я опасался, как бы она ни отвалилась и не укатилась прямо в камин. Наконец, один из слуг принес нам чай, но это был не Прохор и не София. Судя по всему, Прохор и Елена Владыкина были заняты своими шпионскими делами, а я, София, шпионила за шпионами. Ух, весело же все-таки в этом доме. Не удивлюсь, если и Валера сейчас пытается кого-то убить. Жаль, что не меня. Давненько малец уже не испытывал меня на внимание и прочность. Погоди, Константин, задумался отец. Ты только что сказал, что служанку зовут София. София Потемкина? Да, все верно, кивнул я. А что, не мог же отец быть с ней знаком? Да, ее бывший муж служил в его полку. Но вряд ли Матвей Владыкин помнил каждого солдата по имени Потемкина. Потемкина, бубнил себе под нос отец. Какая же знакомая фамилия. Может, кто-то из наших вассалов. Отец, под нами всего 5 семей, улыбнулся Роман. Пора бы уже запомнить. Мне иногда кажется, что ты имена своих солдат помнишь лучше, чем имена наших вассалов. Рома, не давай ему подсказок, иначе я толком не разберусь в этой системе. А все потому, что не все наши вассалы воюют вместе со мной, раздраженно бросил Матвей. 5, говоришь, 5 семей, тьфу. На моей стороне борются всего 2 графа. Всю остальную армию составляют новобранцы, которых поставляет мне сам император. А куда делись еще 3 рода? Они-то почему не поставляют бойцов? Отец, мы уже много раз об этом говорили, ответил Роман. Они поставлять воинов не могут, они заняты. Неважно, чем они заняты, заявил Матвей Владыкин. Надо собрать совет вассалов, но под предлогом бала. Во как мы поступим? Отец улыбался, радуясь собственной задумке. Хорошая идея, отец, хитро ухмыльнулся я. Пригласить на пирушку дворян, которые так любят набить свои животы изысканными блюдами и дорогим алкоголем, а на деле заманить их на военный совет. Верно, кивнул отец. А Константин правильно мыслит. Мне бы тоже не помешало собрать всех моих союзников. О расширении сети пока говорить рано. Для начала эту сеть нужно создать. Но звенья моего темного механизма пока работают из рук вон плохо. Они еще не научились взаимодействовать друг с другом. Отец неожиданно подкинул мне идейку. Надо придумать для них повод собраться, а затем нагрузить их новой работой. Мои идеалы не вживить в их умы столь быстро. Ни ведьмы, ни Артемий, ни Сергий пока что не верят в то, что я смогу вернуть былое величие нашей драгоценной темной магии. Не буду торопить события, они сами это поймут. А для того, чтобы собрать их на совет и поручить новые обязанности, я преподнесу другую идею, такую, чтоб у них коленки от предвкушения задрожали. И я уже знаю, чем их заманить. Погодите, мы слишком отвлеклись на дворян и служанок, сказал я. Отец, ты заговорил о Красной Луне. Ну, кивнул Матвей, и этого не помнишь? Очень смутно, ответил я. Насколько мне известно, Красная Луна помогает контролировать нежить и другие порождения темной силы. Мой учитель создал это явление. Красная Луна должна была светить над миром, не давая солнцу взойти. Благодаря этой магии легионы нежити, оборотни, ведьмы, вампиры, вурдалаки и прочие темные должны были подчиняться ему до скончания времен. Но я ведь одолел его. Откуда взяться Красной Луне? Константин, если кратко, раз в месяц Луна приобретает кроваво-красный оттенок, объяснил Роман. И в ночь, когда это происходит, темные существа отдаются столь страшному голоду, что перестают бояться даже собственной смерти. Ты не обращал внимания на металлические заслонки на окнах, на светлые обереги у дверей? Я обернулся и обнаружил, что оконные рамы действительно отличаются от тех, что я наблюдал в некоторых домах Санкт-Петербурга. Их покрывал тонкий слой металла, а если прислушаться, от них разило магией, легким волшебством, ничего особенного. Видимо, в ночь Красной Луны эти металлические заслонки закрывали окна, так, чтобы никто не проник. Я убил учителя, но при этом его проклятие полностью не развеялось. Красная Луна не нависла над землей навечно, но стала беспокоить смертных каждый месяц, 12 раз в год. Любопытно, а в этом месяце, какого числа будет Красная Луна? Спросил я. Никто не знает, ответил Роман. Сегодня 13 сентября, в этом месяце пока что не было кровавой луны. Учитывая, что на дворе уже полночь, я сильно удивлен, что до сих пор над имением Владыкиных не поднялась Красная Луна. Пятница, 13-е. Такое мой учитель очень любил. Значит, предсказать, когда над миром поднимается Красная Луна, просто невозможно, спросил я. Да, кивнул Роман. «Одна ночь в месяц, и так уже много столетий. Интересно, интересно. Значит, учитель все же оставил миру свое темное наследие». «Точно», — воскликнул мой отец. «Потемкина, до меня только сейчас дошло. Мы с Романом с удивлением уставились на отца. Был у меня такой солдат в полку, Потемкин», — заявил он. «Надо бы как-нибудь наведаться на кладбище». «На кладбище? А нет, туда отцу пока точно соваться не стоит. Нужно его отвлечь. Отец, мы говорили совсем о другом, я привлек к себе его внимание. Ты мне не веришь, что я изменился, и я воспринимаю это как вызов. Что ж, я его принимаю». «Кость, отец устал после дороги», — вздохнул Роман. «Нет-нет, все хорошо», — помотал головой Матвей Владыкин. «Хочешь убедить меня, что смерть тебя изменила?» «Ладно», — отец пожал плечами. «Я готов поверить во все, что угодно. В то, что ты можешь добыть денег, или в то, что ты способен красиво изрекаться. Это полезные навыки. Но я человек войны. Ах, вот что он хочет мне предложить. Я верю в грубую силу», — сказал он. «Если сможешь победить в дуэли моего новобранца, я тебе поверю. Сдюжишь, не используя темную магию, испытание, достойное верховного некроманта». Глава 12. «Это для меня не проблема, отец», — ответил я. «Каждый оценивает силу человека и его характера по-своему. И если для тебя такой тест должен представлять из себя дуэль, я уважаю твое решение». «Смотри-ка», — ухмыльнулся Матвей Владыкин. «А я был уверен, что ты откажешься от моего предложения. Хорошо, я подыщу тебе достойного соперника. Когда будешь готов?» «Да хоть завтра», — ответил я. «Тогда давай завтра вечером», — кивнул отец. «С утра мои солдаты проходят тренировки, которые им ни в коем случае нельзя пропускать. Ты только попроси своих командиров, чтобы они не слишком сильно замучили на тренировках моего будущего соперника. Я не хочу бороться с истощенным солдатом», — попросил я. «Достойная просьба», кивнул Матвей, «и я ее удовлетворю. Только боюсь, что ты слишком много на себя берешь, Константин. Никак не пойму, отчего в тебе взялась такая смелость. Ты ведь темной магией пользоваться не можешь, Роман. А печать на нем точно стоит?» «Конечно, стоит», кивнул Роман. «Федор Ильич поставил ее лично». «Федор Ильич, Зубов, что ли?» — вскинул брови Матвей Владыкин. «Вот старый пройдоха, никак от моей семьи не отстанет. Ты это о чем?» — спросил я отца. «Зубов раньше служил со мной еще до того, как я стал самостоятельно командовать войсками. Но потом», — отец многозначительно вздохнул, — «не пришлось ему по нраву военное дело. Вот он и решил уйти в отставку и стать светлым магом на службе в бюро. Это что же должно случиться с человеком, чтобы он так кардинально изменил свою жизнь, из солдата в верующего воина, или, как их называли раньше, в паладина? Отречься от семьи и принять волю Бога Солнца». Видимо, Зубов пережил многое на этой войне. Странно, а на первый взгляд, и не скажешь, что за рыжебородым воином кроется тяжелое прошлое. «Сначала Зубов оставил меня», — продолжил отец. «Потом заманил Романа в бюро, а теперь и на тебе след своей магии оставил, Константин. Он ради нас старается, отец», — защитил Зубова Роман. «А кто же спорит?» — хмыкнул Матвей Владыкин. «Итак, Константин, завтра вечером в нашем тренировочном зале. Договорились?» «Договорились», — кивнул я. «А у нас что, есть тренировочный зал? Это отличная новость. Мне бы не помешало вспомнить былые навыки или приобрести новые. Правда, надо хорошо над конспирацией темной магии поработать». «Хорошо же тебе память-то отбила», — усмехнулся отец. «Только тренера там не ищи, на случай, если забыл, что с ним случилось. Даже собственный тренер был у Владыкиных. Неплохо. Все-таки у княжеской семьи очень много приятных преимуществ в сравнении с другими. А что случилось с тренером?» — поинтересовался я. Протянул отец. «Пришлось его уволить после того, как я уехал на войну. Что-то не договаривает. Что ж, ладно, разузнаем, что к чему. А на сегодня разговоров точно хватит». Я поставил пустую чашку из-под чая на поднос и поднялся с дивана. «Спасибо за разговор, отец», — сказал я. «Рад, что ты вернулся». «Взаимно», — кивнул он. «Рад, что вернулся и ты, сын. Вот уж действительно иронично. Один вернулся с войны, а другой с того света. Но сказанное мной не было очередным витиеватым порождением дворянского этикета. Мне правда понравилось беседовать с Матвеем Яновичем Владыкиным. Сильный мужчина, и стержень в нем определенно был. Часто бывает, что такие люди зазнаются и становятся тиранами внутри своей семьи. Но мой новый отец держался достойно. Даже не стал устраивать сцены из-за пробуждения во мне темной магии. а это дорогого стоит. Я пожелал родственникам доброй ночи и направился в свою комнату. Валерка, чего с отцом не встретишься? Бросил я, он только что с войны вернулся. Но из комнаты мне никто не ответил. Либо Валера в очередной раз где-то затаился, чтобы меня прикончить, либо он не горит желанием видеться с Матвеем Владыкиным. Да уж, отношения в этой семье сложные, как высшие круги некромантии. В роду Владыкиных много секретов, и это меня несказанно привлекает. Я зашел в свою комнату, и пока мое зрение еще не успело привыкнуть к темноте, я увидел два светящихся во мраке глаза. «София, что удалось разузнать?» – спросил я, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Много чего, Владыка», – ответила она. «Боюсь, эта информация может вас шокировать. Что там на этот раз закрутила моя мать с Прохором?» – спросил я. «Надеюсь, ты не узнала, что между ними что-то?» Я поморщился, надеясь, что София опровергнет мое предположение. «Нет, Владыка, они обсуждали вопрос денег», – сказала девушка. «Я пришла уже под конец разговора, и шептались они слишком уж тихо. Мне удалось расслышать лишь одну фразу. Ваша мать сказала, больше красть деньги из родовой казны не получится». «Плохо дело», – нахмурился я. «Значит, все, о чем мы разговаривали до этого, полная брехня. Все притворяются, будто наша семья цветет и пахнет, а на деле внутри нее завелись предатели. Мне это не нравится. Нужно разузнать, как сейчас обстоят дела с нашей казной. Ты можешь воспользоваться интернетом», – предложила София. «Чем?» – не сразу понял я, но через мгновение вспомнил об очередной хитром изобретении современников. «А там что? Можно разыскать ответ на любой вопрос?» «Почти. Многие ученые-экономисты пишут статьи о предпринимательском потенциале некоторых дворян», – объяснила она. «Недавно я даже листала статью о том, чем занимаются приближенные к императору семьи. Возможно, там и ваша фамилия есть. А ты, голова», – похвалил Софию я. «Надо проверить». Я прыгнул за ноутбук своего предшественника. Оказалось, что на нем стоит пароль. Я без труда догадался, что верной последовательностью цифр служит его дата рождения. Затем вошел в систему и сменил пароль на дату своей смерти. Вот уж о чем точно никто не догадается. София оказалась права, и я достаточно быстро нашел статью одного профессора, в которой подробно скрывались все тонкости бизнеса семьи Владыкиных. Я впервые для себя узнал, что, оказывается, моя семья владеет землями на юге Российской империи, а в частности, Краснодарским краем. Теперь понятно, почему мы вынуждены жить вдали от своих земель. На этой территории вовсю идет война с турками, а потому наш отец и отсутствует месяцами. Он не только командует войсками императора, но и защищает свои подконтрольные земли. Подробно изучив анализ состояния Владыкиных, я выяснил, что основным источником заработка моего рода является земледелие и туризм. Ясное дело, на Черное море все хотят, и темные маги, и светлые. Судя по карте боевых действий, сейчас количество возделанных территорий сократилось вдвое, но при этом на нашу казну это сильно не повлияло. Денег у Владыкиных достаточно, но куда они, черт подери, тогда уходят? Почему мать сказала, что больше не сможет таскать деньги из казны? Нет, все эти недомолвки делу не помогут. Надо вывести ее на чистую воду. Да и отцу стоит знать о том, что творится у него за спиной. Хотя это вопрос сложный. Может быть и такое, что Елена преследует благие цели. Но как бы то ни было, она должна рассказать об этом главе семьи. Я поговорю с ней. Но для этого мне понадобится один старый добрый помощник для развязывания языка. Безболезненный способ, разумеется. София, позвал девушку я. Да, Владыка, тут же подбежала ко мне служанка. Зелья варить у ведьм научилась? Спросил я. Да, я им часто помогала в этом деле. Знаю базовый уровень, ответила она. Базовый уровень, это хорошо, но мне нужно нечто большее. С зельем правды доводилось работать? Да, пыталась вспомнить София. Да, точно, один раз было. Вы хотите, чтобы я его сварила? Я могу. Отлично, Софа, улыбнулся я. Если начнешь прямо сейчас, сколько времени тебе понадобится? Часов 12-15, Владыка, быстро сориентировалась София. Сам отвар приготовится быстро, но ему желательно отстояться в течение ночи. Ингредиенты у меня есть. Если чего не будет хватать, слетаю к Рите и остальным ведьмам. Я же теперь у них главное. Получается неплохо. Значит, пока зелье отстаивается, я успею принять участие в поединке, а уже после, за ужином, я воспользуюсь зельем правды. Каждый имеет право на тайну, но не все секреты можно держать вдали от семьи. Окончательно подготовив план на ближайшие дни, я лег спать. Сон был очень поверхностным, да и ложился спать я только для того, чтобы поднакопить сил, находясь рядом с пентаграммой. Сон был чуткий, а потому я услышал шаги. Кто-то аккуратно приоткрыл дверь в мою комнату и не спеша подошел к кровати. Я намеренно делал вид, что не слышу шагов гостя. Лучше выяснить, кто тут бродит посреди ночи, чем спугнуть недруга прямо с порога. Вряд ли это Валера. Он передвигается куда тише. Я почувствовал, как чья-то легкая гладкая рука легла на мою грудь и проскользнула под одеяло вниз, к моему паху. Нет, это точно не Валера. Неужто София шалит? Я приоткрыл глаза и увидел молодую девушку. Заметив, что я проснулся, она приложила указательный палец к пухлым губам и игриво улыбнулась. Ее халатик был полупрозрачным, и даже в кромешной тьме я мог разглядеть очертания ее обнаженного тела. Стройная фигура, черные чулки, а пышную грудь прикрывала полупрозрачное кружево бюстгальтера, как и то, что находилось ниже. Я помню ее. Это одна из служанок, которые работали в доме еще до того, как я устроил сюда Софию. Чего это она вдруг решила предаться любовным забавам вместе со своим господином? Может быть, прежний Константин уже делал это? Вряд ли. Судя по рассказам о нем, парнишка еще женщин не знал. Гормоны молодого тела заполнили мою кровь, и я решил, что отказывать столь прекрасной девушке не имеет смысла. Я позволил ей забраться на себя и почувствовал, как нас связал жар. Служанка, имя которой мне даже не было известно, ловко двигалась на мне, продолжая все так же хитро улыбаться. Ее тяжелое дыхание стало нарастать, она с трудом сдерживала стоны. Девушка закинула руки за свою голову. С ее плеч упал тонкий халатик, обнажив крупную грудь, и это отвлекло мое внимание лишь на секунду. Служанка выдернула из своих волос заколку и попыталась вонзить ее прямо в мою грудь. Я ловко поймал ее за запястье, а затем, оттолкнувшись от кровати, перевернул девушку на спину, оказавшись сверху. От заколки исходил запах яда. Так и знал, что здесь что-то нечисто. Но это точно не мой брат постарался. Не сомневаюсь, что убийца из него хороший, но он уже в курсе, что у меня иммунитет к ядам. Она попыталась освободить руку, но я держал ее достаточно крепко, чтобы девушка не смогла вырваться. «Мы еще не закончили», — коротко сказал я, и продолжил двигаться, продолжая удерживать ее руку с заколкой. Вскоре, когда жар в моем паху достиг пика, служанка изогнулась от удовольствия и застонала. И лишь после этого, когда здравые мысли прорвались сквозь горячую пелену, она осознала, в какой ситуации оказалась. «Одевайся», — велел я, — «будешь отчитываться перед князем». «Че что?» – испугалась она. «Эн нет, господин, вы не так поняли». «О», – заговорила, – усмехнулся я. «Я думал, что ты только стонать умеешь. Быстро одевайся и следуй за мной». Заколка уже была в моих руках. Атаковать меня ей больше было нечем. Шла к главе Владыкиных она крайне неохотно. Отец заснул у себя в кабинете. Я знал об этом, поскольку София докладывала мне о передвижении всех членов семьи вплоть до полуночи, пока я не улегся спать. Я постучал в дверь его кабинета. «Отец!» — позвал его я. «Просыпайся, у меня для тебя сюрприз». За дверью послышался шорох, затем быстрые шаги. Матвей Владыкин повернул ключ и открыл дверь, а затем замер, глядя на полуобнаженную служанку. «Константин», не отводя от нее взгляда, прошептал отец. «Что за? Она пыталась убить меня этим». Я показал заколку. На конце – яд. Лицо Матвея Владыкина побагровело. Однако он сдержался и не стал кричать, нарушая сон остальных жителей имения. «Веди ее в мой кабинет», – велел он. Я затолкал служанку в кабинет отца. Девушка в ужасе отскочила в самый угол, смущенно прикрывая обеими руками наготу. «Кто тебе приказал это сделать?» – потребовал ответ отец. «Я». «Нет», – замотала головой девушка. «Не могу сказать». Матвей скрипнул зубами, и я почувствовал магическую вибрацию. «Отвечай на мои вопросы», — воскликнул он, а затем громко всхлипнул и схватился за перевязанный глаз. Он хотел приказать ей с помощью своей магии, но не смог. Видимо, ему мешает ранение. Что-то случилось с ним на этой войне, и лучше подкупленной врагами служанке об этом ничего не знать. «Спокойно, отец», — я положил руку на его плечо. «Не напрягайся, мы ведь можем допросить ее другим способом». Он тяжело вздохнул, осознав, что я понял, в чем его беда. «Да», — кивнул он, — «я отправлю ее в свой штаб, к военным дознавателям. Одно дело — покушение на убийство князя, и совсем другое — Попытка убить сына одного из главных полководцев империи, он грозно зыркнул на служанку. «Тебе это с рук не сойдет». Он повернулся ко мне и добавил: «Я позвоню своим солдатам, сегодня ее заберут», — сказал он. «Проследи, чтобы она никуда не скрылась и ничего с собой не сделала». Отец набрал номер штаба и начал переговоры с военными. Мне не пришлось удерживать служанку. Она уже сползла по стене на пол и принялась беззвучно рыдать. Видимо, осознала, что вляпалась в очень большие неприятности, но делиться с нами информацией не спешила. Любопытно, ведь ей может угрожать смертный приговор. Кто же смог ее подослать? Да еще и за мной. Каждый третий в этой империи норовит прикончить Константина Владыкина. Менее чем через час за служанкой прибыла группа вооруженных солдат, после чего ее забрали в штаб. Мы с отцом посмотрели вслед покидающей наше поместье машине. Первым нарушил тишину я. Что они с ней сделают? «Не беспокойся, Константин», — ответил отец. «Поверь мне на слово, уже завтра имена нанимателей нам будут известны. Теряюсь в догадках, кто мог это сделать. Против нашей семьи уже давно никто не решался выступить ни в открытую, ни тайком. Как твой глаз?» — перебил его я. Я чувствовал, что в ране, которую он получил, была некротика. Должно быть, лицо задело чьей-то магической атакой. Светлые маги уже позаботились о ране, и нужно лишь подождать, пока их примочка, которая сейчас закрывала глаз, вытянет всю некротику. «Сносно», — ответил отец. «Переживу. Но лучше ни с кем не говори о том, что ты сегодня видел. Разумеется, силой голоса я смог бы расколоть ее за долю секунды, но пока что мне нельзя пользоваться своей магией. Поэтому я решил передать служанку дознавателям. Ее будут пытать?» — спросил я. «Пытать?» — усмехнулся отец. «Нет, сынок, мы же не в средневековье. Разве солдат станет кромсать юную девушку, даже если она и действует против дворян или самого императора? Нет, скажу тебе по секрету, есть у нас один хороший способ заставить говорить любого человека, но мы переняли его от темных магов. Дай-ка отгадаю», — улыбнулся я. «Зелье правды?» «Верно», — кивнул отец. «Вижу, ты в школе не зря штаны просиживал. Еще бы в военном училище ты себя вел достойно. Эх, ладно, не будем сейчас об этом. Пойдем спать, пока другие служанки на нас не набросились». Остаток ночи прошел спокойно. Не знаю, успел ли рассказать отец матери и Прохору, но на следующее утро за завтраком все вели себя спокойно, будто ничего и не случилось. Роман впервые за долгое время проснулся позже всех и никуда не спешил, а то мне начинало казаться, что дежурство у него почти каждый день, но он все еще выглядел уставшим и напряженным. Видимо, того некроманта они до сих пор не поймали. Раздался звонок в дверь. «Я открою», — сказал Прохор и пошагал в прихожую. «Должно быть, это почтальон». Пока дворецкий не спеша проследовал до двери и обратно, вся семья уже успела приступить к трапезе. «Вот, Матвей Иоаннович», — Прохор протянул главе семейства письмо. «Кажется, это вам. Ну-ка». Матвей подхватил конверт и взглянул на имя адресанта. «О, наконец-то, из военного комиссариата прислали. Константин, это вестник хороших новостей. А меня-то это как касается?» — спросил я. «Я решил, что ставить крест на твоей карьере военного еще рано. Ну, отчислился из училища, всякое бывает». Отец пожал плечами, хотя этими словами он явно успокаивал сам себя. «Месяц назад я отправил прошение в военный комиссариат. Подумал, что они могут тебе хотя бы звание рядового присвоить. Начинать-то с чего-то нужно. Не вышло с офицером, так получится с...» Отец распаковал письмо и прочитал потенциальное звание, которое предложил мне комиссариат. «Завхозом», — прошептал он. «Завхозом? Нет уж, я дворянин, сын влиятельного князя. С печатью или без, но унижаться я не намерен», — сказал я. «Кость, а что ты хотел?» — пожал плечами Роман. «Они бы взяли тебя рядовым, но наше бюро уже передало информацию о твоем статусе во все инстанции. Запечатанного никуда не возьмут, максимум улицы убирать или ящики грузить, и то, подальше от других людей». «Нет, Роман», — воскликнул отец, — «я с этим не согласен. Мой сын мог бы проявить себя на поле боя, но ему даже этого давать не хотят». Отец нервно размахивал письмом и был готов в любой момент запустить его в кого-нибудь из членов семьи. «Да выброси ты его в окно, чтобы глаза не мозолило», — махнул рукой я. «И то верно», — кивнул отец и вышел из-за стола. Глава семейства скомкал письмо и яростно метнул его в открытое окно. С улицы прямо из-под окна раздался чей-то крик. Мы с отцом удивленно переглянулись. «Это еще что?» — нахмурился он. «Нас кто-то подслушивает», — прошептал я. В первую очередь я подумал, что там скрылась София. Однако в этот момент моя служанка вышла из кухни с подносом в руках. Если там не София, тогда кто? От авторов. Дорогие друзья, следующая бонусная глава будет выложена по достижении 1000 лайков. Всем спасибо за поддержку. Глава 13. Никому не двигаться. Приказал я слугам, которые уже рванули к окну. Отец, ты тоже стой на месте. Если нас кто-то подслушивает, то этот человек явно смог пройти через охрану. Возможно, даже перебил нескольких человек. Учитывая вчерашнее происшествие со служанкой, которая попыталась убить меня прямо в постели, лучше быть настороже. Отец ранен, лучше ему держаться подальше. Я сделал мощный рывок вперед и мигом распахнул окно. Где-то около фундамента дома послышался громкий женский крик. «Кто здесь?» – требовательно крикнул я. Рядом со мной появился Роман, а между нами пытался протиснуться отец. Под окном сидела светловолосая женщина в очках, в ее руках зажат какой-то современный аппарат. Ее трясло от волнения. Должно быть, она и сама в шоке от того, что забралась так далеко. «Ты еще кто такая?» – спросил я. «И как сюда пробралась?» «Я», – женщина напряженно теребила амулет с блестящим фиолетовым камнем, что висел на ее шее. «Через охрану прошла. И как? Пропустили?» – усмехнулся я. «Пропустили?» – резко поменялась в лице женщина и насупила брови. «В дом ее! Живо!» – крикнул отец из-за наших спин. «Я ее знаю», – сказал Роман. «С этой особой точно стоит переговорить дома. Но прошу, не спешите с действиями. Смотрите, что у нее в руках, камера». Так Роман намекнул, что не стоит вызывать охрану на задержание. Пока что я не понимал, о чем идет речь, зато изо всех сил старался всмотреться в ее амулет. Трудно описать ощущения, которые я испытывал, глядя на фиолетовый камень, будто мои глаза и этот минерал были магнитами с равными полюсами. Стоило мне повернуть взор на амулет, и взгляд тут же отлетал в сторону. О, давно я уже не видел таких артефактов. Этот амулет за счет инкрустированного в него магического камня может отводить взгляды. Теперь понятно, как она прошла через охрану. «Ты слышала? С тобой хочет поговорить мой отец», — сказал незваный гость и я. «Проходи в дом. Я попрошу охрану, чтобы проследили за ней. Не хватало еще, чтобы она улизнула в самый последний момент», — сказал Роман. «Теперь уже не улизнет», — ответил я. «Мы видели ее лицо. Ей нет смысла сбегать». Через пару минут незнакомка сидела в гостиной в окружении всего семейства Владыкиных. Матвей Янович ходил взад-вперед, задумчиво глядя себе под ноги. Охрана осматривала содержимое сумки девушки. «Вы не имеете права», — попыталась возразить она. «Имеют», — звонко пресек ее спор отец. «Вы проникли в мой дом, юная леди, в имение князя Владыкина. Уверяю вас, моя служба безопасности имеет право проверять все ваши вещи. При необходимости даже раздеть догола и отправить в военный штаб, если сочтут вас слишком подозрительной. У нее здесь какие-то бумаги», — сказал один из охранников и, прищурившись, начал читать. «Темный маг, Владыкины, угроза рос». Мужчина резко замолчал и испуганно уставился на моего отца. «Дочитывай, дочитывай», — велел отец. «Чего так напрягся? Не ты же писал. Темный маг, Владыкины, угроза Российской империи», — произнес он. «Статья Юлии Кедровской». «Юлия Кедровская, это она», — сказал Роман, указав на девушку рукой. «Она уже писала разгромную статью об одном из членов нашего бюро. Теперь решила взяться за моего брата, за нашу семью». Роман стиснул зубы и с трудом сдержался, чтобы не ударить кулаком по стене. «Ох, и зря же вы так поступили, Юлия», — нахмурился отец. «Вы хотя бы приблизительно понимаете, сколько законов вы сегодня нарушили. Журналистка, разгромные статьи, смешно. У меня хватит влияния, чтобы смешать вас и вашу газетенку с грязью. И это я даже не говорю о том, что мое имение – охраняемая территория. Вы отсюда попросту можете не выйти живой». Перед отцом стоял сложный выбор, и по выражению лица было видно, что он склоняется к худшему варианту, хотя сам того не хочет. Но репутация семьи – это святое. Она и так подпорчена появлением темного мага, а разгромная статья может вовсе опустить на дно в глазах других аристократов. Я почувствовал, что Матвей и Роман Владыкины были на грани. Эта ситуация привела их в бешенство. Когда я увидел, как злобно улыбнулся Валерка, сжав в своем кармане нож, мне стало понятно, нужно что-то делать. «Успокойтесь, господа», — воскликнул я и встал перед Кедровской, которая уже напрочь лишилась дара речи от страха. «Вы лишь усугубляете ситуацию», — «Разве не понятно, Константин, лучше не лезь», – посоветовал мне отец. «Почему же?» – спросил я. «Эта ситуация напрямую касается меня, это мое имя хотят очернить, а вместе с ним и нашу фамилию. Значит, мне эту ситуацию и разрешать, что ты предлагаешь?» – спросил Роман. «Отпустить ее, вежливо попросить не писать про нас гадости, сейчас узнаете», – сказал я и повернулся к Юлии. «Ты хочешь статью написать, чтобы все ее активно читали?» Девушка закивала, глядя мне в глаза. Вся ее смелость давно ушла в пятки. «В таком случае делай, как скажу я, и статья выйдет шикарная», — предложил я. «Ты хочешь написать неправду, солгать народу и тем самым привлечь как можно больше внимания. Но что здесь ложь?» — нахмурилась она. «Вы ведь Константин Владыкин, правильно, он самый», — кивнул я. «Темный маг», — уточнила она. «Запечатанный темный маг», — ответил я. «Это что-то меняет?» — пожала плечами она. «Неспроста же темных магов ставят на учет и изолируют от большинства профессий, в которых подразумевается работа с другими людьми. Послушай меня», — перебил я Юлию. «Лучше красивой лжи привлекает только шокирующая правда. Раз все думают, как и ты, значит, народ не сильно удивится, что очередной темный маг представляет угрозу для своей же семьи и целой империи. Мы поступим иначе. Я позволю тебе наблюдать за мной целый день». «Зачем?» – удивилась она. «Узнаешь наверняка, опасен я или нет», – сказал я. «А потом напишешь честную статью. Только правду и ничего кроме правды. Если увидишь, как я ем младенцем, напишешь об этом. Если увидишь, как я целыми днями дрыхну у себя в комнате, напишешь об этом. Что бы я ни делал, пусть это окажется в статье. Константин», — попытался вмешаться отец. «Отец, дай мне довести дело до конца», — попросил я. Матвей Владыкин больше ничего не сказал. Видимо, его устроил тот факт, что сын сам разгребает свои собственные проблемы. «Ну что, Юлия, тебя устраивает такой вариант?» «Вполне», — кивнула она и, резво вырвав сумку из руки охранника, вскочила с дивана. «Когда начнем?» «Завтра утром», — сказал я. «Подходи к главным воротам, а я попрошу охрану, чтобы они передали нам о твоем приходе. После этого можешь целые сутки за мной следить. И да, не надо больше лазать через забор». «Значит, договорились», — она хитро улыбнулась. «Теперь я могу идти?» «Да», — воскликнул отец и обратился к охранникам. «Господа, выставите ее за пределы нашей территории». Это предложение устроило отца куда больше, чем устранять невинную девушку. Тем более, по лицу девушки было понятно, она ищет сенсацию. Она ее и получит, при этом не очерняя нашу фамилию. Так я смог обратить ситуацию в свою пользу. Больше ничьи слова Юлию Кедровскую не задевали. Она покинула имение с улыбкой на лице. И я знал, почему. Она была уверена, что обязательно застанет меня за каким-нибудь черным дельцем. За творением темной магии или другой пакостью, которую на дух не переносят светлые. Что ж, посмотрим. Ради того, чтобы она не очерняла Владыкиных, я с радостью удержусь от колдовства на протяжении следующих суток. «Константин, зачем все это?» – спросил меня отец. «Это единственный выход», – ответил я. «Твои угрозы бы не сработали. Неужели ты не понимаешь? Для нее это хороший материал. Если бы даже ты смог ее запугать, Кедровская обязательно передала бы полученную информацию другому журналисту, и тогда он бы написал эту статью. Мы бы запустили замкнутый цикл. А если мы позволим ей следить за нами и будем сотрудничать, то велика вероятность, что мне удастся отбелить свое имя и репутацию нашей семьи. А третий вариант, как мне кажется, и вовсе неуместен. Ее будут искать». «Умно», — кивнул Роман. «Отец, Костя правду говорит. Спорить с журналисткой хуже не придумаешь». «Ну, хорошо», — вздохнул отец. «Значит, вам виднее. Но если ситуация выйдет из-под контроля, не говорите мне, что я вас не предупреждал. Семья Владыкиных разошлась по своим делам, а я собрался в город. Выждал момент, когда никто не заметит моего исчезновения, и поехал в центр Санкт-Петербурга, чтобы пообщаться с Сергеем. Ведьмы сообщили, что они ждут меня там. Уже готов отчет по первым продажам, и это не могло не радовать. Дело пошло в гору. Валера пока не смог выгадать правильный момент для договора о встрече с гильдией убийц, но мальчик работал над этим, и я в нем не сомневался. Если убийцы перейдут на мою сторону, но я смогу продавать запрещенные товары еще им, так, приток денег увеличится в разы. Когда я вошел в темный проулок между домами, до меня донеслись чьи-то крики. Издалека создавалось впечатление, что три женщины пытались избить одного мужчину. Не знаю, что там случилось с Сергеем, но я уже начал беспокоиться за его здоровье. Из-за угла появилась рыжеволосая Рита, а вслед за ней Жанна и Олеся. «Эй!» — крикнул им я. «Вы чего расшумелись? Вы хоть понимаете, как мы сильно рискуем, занимаясь сами знаете чем практически в центре города? Этот выродок меня трогал за жо», — начала Жанна, но Рита грозно взглянула на сестру, заставив ее замолчать. «Здравствуй, владыка», — поклонилась рыжая ведьма. Остальные сделали то же самое. За этот день удалось организовать продажи. Мы через Сергея продали 5 омолаживающих кремов, а несколько наших клиенток посетили его магазин и купили несколько его безделушек. «Каких конкретно безделушек?» — спросил я. «2 проклятых клевера для отпугивания удачи и 3 куклы Вуду», — ответила Рита. «Куклы Вуду?» — удивился я. «И все? А специальные иглы? А доски с ритуальным кругом? Одни куклы без полного комплекта работать не будут. Это скажи Сергею», — посоветовала Рита. «Он готов толкнуть покупателям любое дерьмо без лишних объяснений». «Верное замечание, обязательно с ним побеседую», — ответил я. «Хотя полезная информация мной уже получена. Пока что покупателей еще слишком мало, но уже видно, на что ориентирован простой народ. На предметы, с помощью которых можно незаметно напакостить недругам. Вот на них-то мы и сделаем упор. Враги есть не только у дворян, но и у простолюдинов. А светлые маги могут сколько угодно доказывать, что их колдовство – самое лучшее. Но простой народ куда проще переубедить, чем упертых дворян. С них можно будет начать нашу темную революцию. Владыка, можем ли мы тебя попросить кое о чем?» – спросила Рита. «Что случилось?» – нахмурился я. «Сергей не совсем хорошо с нами поступил. Он, видимо, решил, что мы не ведьмы, а работницы борделя», — сказала Рита. «Не мог бы ты поговорить с ним о том, как стоит общаться с деловыми партнерами? Он щупал меня», — вновь повторила Жанна. «Да все уже это поняли», — прикрикнула на нее Рита. «Можете быть уверены, этого больше не повторится», — сказал я. «Проведу с ним беседу. Но вам я тоже должен сделать одно замечание». «Да, владыка», — захлопала глазами Рита. «Отчеты о продажах передаем мне не на словах, а высылаем в чат. И чтобы были оформлены ясно и четко», — велел я. «Будет сделано», — ведьмы поклонились и прошли мимо меня к выходу из проулка. «Что ж, пока есть время до вечера, нужно переговорить с Сергеем. Главное, не переборщить и не растратить на него слишком много сил. Сегодня мне еще предстоит дуэль с одним из солдат моего отца, а учитывая, что на ней мне нельзя будет пользоваться темной магией, нужно держать себя в тонусе». Я вломился в магазин Сергея, заставив монаха вздрогнуть от неожиданности. «Ну где это видано?» — крикнул я. «Сергей, ты же вроде как монахом был, разве нет?» «Да-да, был», — испугался он. «А что, ведьм моих трогал?» — спросил я, медленно приближаясь к нему. «Честно говори, если замечу, что ты лжешь, будет только хуже». Сергей в ужасе начал пятиться. «Ну, да, трогал, только 2, признался он. «Третья меня чуть не убила, но я ведь был монахом». «Был, я теперь не связан с Богом Солнца, а учитывая, что я долгое время не мог иметь отношений с женщинами, то слушай меня внимательно», — сказал я и припер Сергея к стене. «Если хотя бы еще одна ведьма или тем более клиентка скажет мне, что ты приставал к кому-то из них», — я улыбнулся, оскалив зубы. Магазин Сергея вновь осветило ярко-зеленым некротическим светом. Этот свет всегда вселял ужас смертным. В этом и заключался весь его смысл. «Руки покроются волдырями», — прорычал я. «А все, что спрятано в твоих монашеских трусах, отвалится к чертовой матери. Ты это понял?» Огни масляных фонарей, которыми освещался магазин Сергея, вспыхнули гораздо ярче, чем прежде. Их тени зашевелились, медленно приобретая формы искаженных человеческих фигур. Темные руки потянулись к бывшему монаху. «Понял, понял», — закричал Сергей. «Чур меня, чур». «Никаких чуров», — ответил я. «Я защищаю тебя и твой магазин, обеспечиваю тебе приток покупателей, а ты меня слушаешься. Или ты забыл?» «Нет, Константин Матвеевич», — сглотнув сухой ком, — ответил Сергей. «Я все помню и ценю вашу помощь. Денег у меня за сегодняшний день стало в разы больше. Поставщики будут очень рады. Не забудь, что ты обещал меня свести с этими поставщиками», — напомнил я. «Верно», — кивнул он. «Уговор дороже денег. Обязательно сведу, когда доход увеличится до оговоренной нами отметки. Отлично, уже спокойнее сказал я и двинулся к выходу из магазина. И отчет в мессенджер пришли. Ух, наконец-то я выучил это новое словечко. И выучил я его не зря. По дороге домой сообщения посыпались на меня горой. Хорошо, что я научился пользоваться всеми функциями телефона. Стоит отметить, без этого гаджета трудно было бы управлять своим темным бизнесом. Ведьмы прислали отчет, а следом за ними Сергий. Но потом пришло еще одно сообщение. Номер не был забит в мою записную книжку, поэтому имя отправителя я не знал. Но текст его сообщения заставил меня насторожиться. «Владыкин, я тут узнал, что ты, оказывается, не сдох. Когда деньги возвращать будешь?» Я сперва и не заметил его. Оказывается, это сообщение пришло еще вчера ночью. Как раз в тот момент, когда мы с отцом отправляли служанку-убийцу в военный штаб. Естественно, тогда мне было не до сообщений. Второе сообщение от этого же человека пришло буквально полчаса назад. «Видимо, идиотом меня считаешь?» «Хорошо, Кость. До этого момента о твоем воскрешении знал только я. Но раз уж ты решил меня игнорировать, я передам остальным людям, у которых ты занимал деньги, что должник вернулся и жаждет отдать всю сумму с большими процентами. Отлично. И у кого же мой предшественник умудрился набрать долгов? Стоп, а зачем он вообще занимал деньги? Он же княжич. Видимо, гордость не позволила взять деньги у семьи, а сам добывать не научился. Вот и набрал долгов. Только непонятно, кому он должен денег. Взял-то он, а требуют их назад от меня. Ладно. Пока что можно проигнорировать эти сообщения. Рано или поздно эти ребята сами себя покажут. Тогда и познакомимся. Прибыв домой, я сразу же направился в тренировочный зал. Отец вместе со своим солдатом уже ждали там. Я опасался, что Матвей Владыкин позовет самого слабого новобранца. Но увидев приглашенного воина, я был приятно удивлен. Высокий парень с выбритыми висками был одного возраста со мной, может быть, даже чуть младше, но возраст в этой ситуации не имел никакого значения. Он был здоровый, как бык, даже сквозь его камзол можно было с легкостью разглядеть очертания крепких мышц. Что ж, приятно, что отец не стал со мной нянчиться. Либо он захотел испытать меня по-настоящему, либо решил завалить и тем самым проучить меня. «Вечер добрый, господа», — поприветствовал я военных, а затем протянул руку своего будущему сопернику. Константин Владыкин. Здоровяк широко улыбнулся и, ответив на мое рукопожатие, представился. Григорий Баскаков, рядовой 4-го полка его императорского величества. Эхо его голоса еще несколько секунд проносилось по громадному тренировочному залу. Отец, хитро щуря единственный незабинтованный глаз, глядел на меня, будто ожидал, когда же я откажусь от дуэли. «На чем будем драться?» – спросил я. «На кулаках или с оружием?» Григорий улыбнулся, в то время как Матвей Владыкин ошарашенно открыл рот. «Константин, а ты хорошо подумал?» – спросил он. «Григорий может показать тебе пару полезных приемов, которые он изучил в ходе войны, а потом мы все вместе поужинаем. Отец, не сочти за грубость, но я спросил Григория, на чем мы будем драться?» – ответил я. «Или ты сам хочешь предложить условия поединка?» Матвей Владыкин понял, что отступать я не намерен. Видимо, его желание поберечь сына быстро улетучилось, а на смену ему пришли азарт и жажда улицезреть хороший бой. «Григорий, выбирай оружие!» — приказал он. «Есть, товарищ полковник!» Прогромыхал он и двинулся к многочисленным рядам с оружием. Владыкины хранили немало интересных орудий убийства, от старинных клинков до современного огнестрела. «Волнуешься?» – шепотом спросил меня здоровяк. «Я?» – усмехнулся я. «Нет, правильнее будет сказать, предвкушаю. А я очень волнуюсь», – признался он. «Твой отец – настоящий лидер, невероятный полководец. Видел бы ты его на поле брани. Я бы очень не хотел оплошать на его глазах, если я одолею его сына». Григорий замолчал. Рядовой испугался, будто чуть не выдал государственную тайну. «Да будет тебе», — я пихнул его локтем в плечо. «Отец не слышит, что ты хотел сказать». Матвей Янович сказал, что, если ты согласишься на бой, и я тебя одолею, он даст мне звание сержанта, — заявил Григорий Баскаков. «Ты уж прости, но я никак не могу проиграть». «Понимаю», — улыбнулся я. «Я и не жду, что ты станешь поддаваться. Рад, что мой отец дал тебе хорошую мотивацию. Тебе повезло иметь такого отца», — сказал Григорий. «Я бы душу отдал, чтобы родиться в такой семьей. Ой, прости, лишнее ляпнул. Душу лучше не разбазаривай. Она еще тебе пригодится», — посоветовал я. «Ну что, выбрал оружие?» «Да», — кивнул рядовой и поднял здоровенную алебарду. «Вот этим буду сражаться. Эх, неплохо. Тогда я возьму это». Я подобрал два коротких кинжала. Доводилось пользоваться этим оружием в прошлом. Хочется верить, что моя душа еще не забыла, как орудовать ими. Я прошелся до центра тренировочной площадки и прокричал: «Ну что, рядовой Баскаков, начнем!» И внезапно тот, кто сперва лебезил предо мной, злобно оскалился. «Ох, хорошо он сыграл роль, только надо было потянуть. Начнем!» — процедил он. Баскаков встал в боевую стойку, и на его шее блеснул небольшой красный амулет. Неужто артефакт усиления от авторов? Дорогие друзья, в комментариях мы устроили опрос на лучшую обложку. Если есть желание, вы можете принять участие и поставить плюс на понравившийся. Глава 14. Хитрый солдат. Очередной любитель воткнуть нож в спину. Странно, что я ожидал чего-то иного. Ни воинская честь, ни здравый смысл не дадут никому из современников считать темного мага равным противником. Каждый норовит унизить даже запечатанного. Только Григорий Баскаков сейчас ввязался в игру со смертью. Рядовой скалится, полагая, что обманул незадачливого дворянина. Взял огромную алебарду, подготовил амулет, зачарованный на увеличение силы носителя. Да и сам обладал совсем нескромной мышечной массой. Видимо, он считает, что этим набором он сможет превратить меня в труху, унизить перед собственным отцом и заслужить повышение. Вот только я вижу за этой грудой мышц труса. Если бы я пошел на слабенького дворянского сына, то не стал бы набирать с собой кучу артефактов и пользоваться всеми возможными козырями. Печальное зрелище. Хотя вполне может быть, что трусость Григория Баскакова спасла его от неминуемой гибели. Ведь без артефакта у него не было бы ни единого шанса меня одолеть. Теперь эта битва будет хотя бы отчасти равной. И раз противник нарушил правила, то ничто не мешает и мне воспользоваться силами. Я сжал кинжалы в руках и заполнил холодный металл темной магией. Никто из присутствующих не поймет, что я сделал на самом деле. И убить моего оппонента лезвия не должны, если я сам этого не захочу. Однако быстро привести в негодность его алебарду – запросто. Рядовой Баскаков атаковал первым. Сначала на весь зал раздался его громогласный рев, после чего туша воина сорвалась с места и понеслась на меня, словно боевой слон. Я спокойно следил за его движениями. Человеку с двумя кинжалами не стоит сильно суетиться. Главное – уклониться в самый последний момент, а после – контратаковать. «Получай, владыкин!» – рыкнул Григорий Баскаков и приготовился к атаке, которую я по его замыслу не должен был ожидать. Баскаков на бегу взмахнул алебардой и прокрутил ее вокруг своей оси. Это придало ему ускорение, и он налетел на меня, готовый в любой момент перерубить пополам. Мало того, что он повышал себе скорость, так плюс ко всему количество его энергии значительно увеличивалось за счет магии амулета силы. «Хороший трюк, рядовой», — усмехнулся я. «Жаль тебя расстраивать, но...» Я резко оттолкнулся от земли и перемахнул через крутящегося Баскакова в тот самый момент, когда он должен был нанести мне удар. Я резко развернул корпус и ноги, чтобы перекувыркнуться над рядовым. Но атаковать противника в лоб – глупая тактика. Закончил фразу я и полоснул кинжалом по его плечу. Пришлось сдержаться и не всадить лезвие чересчур глубоко. Если бы я нанес удар изо всех сил, Баскаков столкнулся бы сразу с двумя немаленькими проблемами. Первое – отсутствие правой руки. Второе – скверна с моего кинжала может распространиться и на другие органы. Я ловко приземлился на ноги и бросил короткий взгляд на отца, пока Григорий Баскаков пытался остановиться. Инерция уже не давала рядовому вовремя остановить вращение. Матвей Владыкин глядел на меня с большим удивлением. Судя по его реакции, он ожидал, что я проиграю дуэль после первого же удара. Да, в этом теле было совсем немного мышц, но важно не их количество, а умение ими пользоваться. Человеческое тело может творить невероятные вещи, если знать, какие группы мышц и в каком порядке привести в действие. Баскаков ударился о стену. Алебарда вонзилась в пол, и рядовой остановился. Громадное ручище стерло кровь с плеча. Он громко хмыкнул. «Думаешь, что это просто царапина, Грига?» — крикнул ему я. «А как иначе?» — раздраженно ответил он. «Ты даже кожу мою толком не смог рассечь. И это ты называешь дуэлью? Да дети во дворе друг другу палками больше увечий наносят. Спровоцировать меня решил. Хорошая тактика, только меня уже давно перестали заводить такие очевидные заманухи. Если он не ценит моего милосердия, я с каждым ударом буду наносить все более глубокие ранения, пока он не остановится. «Кожу, говоришь, не рассек?» – прошептал я. «Тогда посмотрим, какая толщина у твоих мышц». Амулет на шее Григория Баскакова вспыхнул красным. Резким рывком он выдернул застрявшие в стене лезвие алебарды и тут же рванул вперед, на меня. На этот раз он решил не крутиться. Здоровяк поднял массивное оружие над своей головой и приготовился ударить меня им сверху вниз. Я обратил внимание, что солдат делал особый упор на левую руку. Да быть того не может. Неужто левша? То-то я заметил, что его удары мне показались немного непривычными. «Да что ты крутишься туда-сюда?» — рявкнул Баскаков. «Дерись со мной, как мужчина». Я резко расслабил все тело, отклонился в правую сторону, и алебарда рухнула на землю в сантиметре от меня. Достаточно было угадать, какая половина его тела выдерживает больший вес, и победа у меня в кармане. «Как раз-таки я дерусь честно, рядовой Баскаков», — произнес я и замахнулся кинжалами. «В отличие от тебя». Григорий вздрогнул, испугавшись, что я вонжу клинки прямо в его грудь, и с удвоенной силой потянул застрявшую в полах алебарду, но она не поддавалась. Видимо, амулет силы не был готов дать сразу так много энергии. Мой левый кинжал обрушился на амулет, разрубив звенья серебряной цепи, на которой он держался, а правый полоснул по древку алебарды. Баскаков, хоть и потерял амулет, посчитал, что я промахнулся. Злобная улыбка вновь исказила его лицо. «Тебе нужно было лучше целиться, Владыкин», — просипел он, вновь потянул алебарду и остался с одним лишь древком в руках. Я не промахнулся ни разу за эту битву. Одним ударом я рассек его медальон, лишив оппонента источника силы, а вторым запустил скверну в древко алебарды. Древесина даже после множественных обработок хранит в себе жизненную энергию. Я обратил процессы внутри нее вспять и заставил гнить. Так Григорий Баскаков остался без оружия. «Все, довольно», — крикнул отец. «Я не могу больше смотреть на этот цирк». Баскаков в ужасе выбросил из рук сгнившую алебарду и попытался поднять с пола амулет, однако мой отец не дал ему этого сделать. «Смирно», — рявкнул Матвей Владыкин. «Что это у тебя под ногами, солдат?»